Глава четвертая. Я испуганно перевожу взгляд с одного мужчины на другого. Между ними так искрит, что плавится снег. Они при всем своем внешнем различии очень похожи. Они оба ведут себя так, как будто им принадлежит весь мир, и они имеют право приказывать. Такое проявление властности меня пугает. Я кажусь самой себе песчинкой на башмаках властителей мира. Они как будто не замечают моего присутствия, затеяв борьбу взглядами. «Что вы имеете в виду под легендой, лорд Макентайр?» Я спрашиваю его дрожащим от любопытства голосом. Наконец-то он обращает на меня внимание, смерив изучающим взглядом от головы до ног, словно решая, достойна ли я его рассказа. Так и хочется треснуть его чем-то тяжелым. Я даже начинаю шарить глазами в поисках подходящей каменюки. «Разве ваш муж, миледи Катриона, не рассказывал вам о семейном предании?» С некоторой долей ехидства спрашивает меня Макентайр, кривя безупречные губы в гадкой улыбке. Я беспомощно смотрю на Молли, скорее по привычке, чем ожидая от нее помощи. Откуда я знаю, что он рассказывал жене? Да и Молли вряд ли знает, если только не была ее доверенной служанкой. На всякий случай мотаю головой. Тогда я, с вашего позволения, просвещу вас. А раз никого из клана Макхью не осталось живых, скорбно говорит Макентайр, но я почему-то не верю в его интонации. Ни черта ему не жалко, что клан Макхью угас. «Воздержитесь», — сипит милорд Райтер, пытаясь приподняться на локтях и падая обратно. «Это не ваше дело». «Да неужели?» — усмехаясь, спрашивает брюнет, впиваясь взглядом лежащего на снегу мужчину. Пока мужчины проверяют, кто из них круче, я жестом подзываю к себе Молли. «Кто это?» — шепотом ору я на нее. «Ты зачем его притащила?» Служанка смотрит на меня таким жалобным взглядом, что ругать ее пропадает желание. «Когда я пришла в замок», — шепчет она, — «лорд Макентайр уже сидел и ждал вас. Он приходит каждый день и о чем то с вами беседует. Сказал, что поедет с нами. Как я могу отказать лорду? Кто я такая? Еще бы знать, о чем он разговаривал с моей предшественницей». А так Молли совершенно права, отказать без последствий она не могла. «Так как его зовут, Молли? И кто он, что таскается ко мне каждый божий день? Как будто ему делать нечего». Продолжаю ее свои расспросы. «Это ваш сосед, лорд Мэтью Макентайр. Он владеет замком Поляна Фейри и землями под названием Глейстик», — на ухо говорит мне Молли. «Он очень богат, миледи». «Богатый сосед навещает каждый день свою вдовую соседку. Картина, думаю, ясна. Либо он влюблен в Катриону, либо у него меркантильные интересы». «Так вы хотите знать, что за тайну скрывают ваши земли?» — спрашивает Мэтью. Мне нравится, как звучит его имя. Как-то читала любовный роман, где героя, в которого влюбилась не только героиня, но и я, звали Мэтью. Моего соседа тоже запросто можно влюбиться, если он добавит в образ немного любезности. Конечно, я была бы рада узнать. Учтиво соглашаюсь я, растягивая губы в притворной улыбке. «Я против», — хрипит блондин Райтер. «Не слушайте его, Катриона, он не вправе распоряжаться чужими тайнами». «Рассказывайте, лорд Мэтью. Я жажду услышать эту историю из ваших уст». Назло раненому милорду соглашаюсь я. «Кто он такой, чтобы указывать, что мне нужно знать, а что нет? Тайны я предпочитаю раскрывать по мере возможности». Макентайр посылает блондину победную ухмылку и обращается ко мне. «Этой легенде очень много лет, леди Катриона, и уже неизвестно, что правда, а что ложь», — говорит сосед. «Ваши земли служили гранью между миром людей и страной драконов. Драконы любили посещать мир людей, и останавливались они всегда здесь, на ваших землях. Вы верите в эти сказки?» Удивляюсь я, не замечая, как странно на меня смотрит Молли, и облегченно вздыхает милорд Райтер. «Вы же уже взрослый мальчик, милорд!» Макентайр прикусывает верхнюю губу, глаза его недобро блестят. «С вашего позволения я продолжу рассказывать легенду. Надеюсь, леди понимает разницу между рассказом о том, что слышал, и верой в него». Резко отвечает мне сосед, но вот обиженно обрывать свое повествование не торопится. Неужели ему так важно рассказать мне эту легенду о драконах? Вот только почему? Сколько же мне еще предстоит узнать, если придется задержаться в этом теле? Высоко в горах, рядом с вашим родовым замком, который назвали Сердце Дракона, любили отдыхать драконы, когда посещали мир людей. Эти земли поэтому и стали называться Драконьим Перевалом. Однажды неразумный хозяин прогнал драконов, запретив им отдыхать на его землях. И драконы перестали прилетать в мир людей, а вместе с ними ушли богатство и процветание. «То есть вы хотите сказать, что наш род обнищал потому, что нас перестали гостить драконы?» Не могу сдержать я удивленный возглас. «Я по наивности своей думала, что земли нищают от неразумного управления хозяев или не фермеров. А тут вон как все просто, виноваты драконы». Милорд Райтер, на которого я перестала обращать внимание, издает то ли стон, то ли смех. Макентайр же мрачнеет на глазах. «Если бы все было так просто, как вы говорите, то ваши земли, леди, были бы самыми процветающими. Ведь ими так ловко управлял ваш муж», — ехидно произносит он. «Подозреваю, что он надо мной просто издевается. Но, не зная реального положения вещей, лезть в бутылку не хочется». «Вернуть драконов в мир людей может лишь хозяин драконьего перевала, когда спасет от смерти дракона», — добавляет Молли, разглядывая верхушку горы. «Она что, тоже верит в эту ерунду?»